Глава 1. Сегодня был самый обычный день, каких за мои последние 5 лет было очень и очень много. Я, как и всегда, пришел в агентство, потому что совершенно неожиданно могла перепасть какая-нибудь маленькая работенка. И, собственно, сам себе контракт и подписал. Надо же мне было выпендриться и красиво войти в поворот на стоянку, а потом еще быстро и ловко припарковаться. Стоило выйти из машины, как рядом оказалась бабушка в строгом костюме, которая активно хлопала в ладоши, явно оценив мои способности. Я поблагодарил неожиданного зрителя и даже помог бойкой бабуле подняться по лестнице. А когда узнал, куда она идет, то проводил до агентства, зачем-то ляпнув, что здесь работаю. Пока женщина осматривалась, я узнал, что сегодня никаких заказов нет, и решил потихоньку слинять. Да не тут-то было. Меня ухватили, как котенка, за шкирку и приподняли над столом. Женщина утверждала, что именно такого работника и искала. Я же отбивался как мог и заявлял, что сегодня у меня выходной, что совсем скоро появятся другие парни, вот пусть и устраивают кастинг, чтобы найти того самого-самого. У меня и без бабушек-старушек полно забот и хлопот. Сегодня, вон, опять школу вызывают. Кирка вновь что-то учудила, а мне расхлебывать. Уже устал звонить родителям и просить их либо приехать в город, либо забрать свою непутевую дочь. Я бы сестру даже сам посадил на самолет, купив билеты, лишь бы снять себе эту головную боль. Но куда там? Меня до сих пор не освободили от должности няньки. И освобождать в дальнейшем не планировали. Но кроме этой головной боли, прибавилась еще одна, помощнее. Бабушка все же утянула меня в кабинет к Светлане Сергеевне, да так крепко держала за руку, что уж подумал, а не скрывается ли какой-то силач за маской морщинистого лица. Нет, бабушка была самая настоящая, и пришла она не за кем попала, а за внуком, которому на секундочку собралась отдать свое наследство. Вы слышали? Это как из ума надо выжить, чтобы такое придумать? Да у нее родственников должно быть выше крыши. Вот пусть между ними и поделит все. Я мысленно раз 100 перекрестился и даже помолился. Только чужого наследства и родственников, желающих это наследство себе забрать, мне не хватало. Я прекрасно знал, что будет составлен непростой договор с юристами, по которым я буду обязан заботиться о бабушке, помогать, оберегать и денег ее на ветер не бросать. Я за свои годы только сиделкой не был, да и как-то не хочу. Но ведь это еще не все. Я должен буду жениться не на ком-нибудь, а на Златке. Девушке, с которой мы не можем находиться в одной комнате дольше 5 минут. Сразу начинаем ругаться. Как-то так получилось, что познакомились мы на курсах, и сразу же простой разговор вылился в конфликт. Ни она, ни я уступать собеседнику не желали. Вот так и повелось, что при каждой встрече мы умудрялись поругаться, как кошка с собакой. Нас даже попытались в разные группы развести. Так мы и перед занятиями успевали пособачиться и поднять всем настроение. И на этой жениться? Да я вообще не планировал заводить семью. Зачем? Мне 25. Жизнь идет полным ходом. И обламывать себя? Нет уж. А можно я сразу откажусь? Отдал фотографию и решил отсесть чуть дальше. Нет. Злата девушка, конечно, хорошая. Активная и добрая. Хоть чуть и наглая. Но пусть ищет себе другого спутника. Да и во всем остальном я отказываюсь принимать участие. Какое наследство? Какой бизнес? Вы вообще о чем? Пересел еще чуть дальше. Потому что если получится сбежать, то без меня контракт никто подписать не сможет. Конечно, Светлана Сергеевна поворчит, но в конце концов поймет и простит. А уж я постараюсь на других должностях показать себя во всей красе, чтобы рейтинг компании рос не по дням, а по часам. Вот только как улизнуть от охранника, который остался в приемной? Окно? Нет, высоковато. Переломаюсь весь. Есть вариант нагло пройти мимо и сделать вид, что так и должно быть. Ладно. В крайнем случае, импровизацию еще никто не отменял. Эх, печально вздохнула старушка, сложив руки на коленях и как-то искоса посмотрев на меня. Куда же я теперь все свои СТО дену? Тут кто-то сказал про СТО, мой интерес был увиден моментально, и бабушка стала рассказывать, на каких улицах располагаются станции. Всего их было 2, но каких? Да я просто мечтал там работать. С моим-то образованием было самое то, да только с улицы не брали, а тут такой шанс подвернулся. «Боже мой, что же делать?» Глаза лихорадочно заблестели, выдавая меня с потрохами. А Светлана Сергеевна уже активно обсуждала договор, который предстоит на этот раз составлять с юристами. Все же не на простую должность иду. «Подождите», – поспешил прервать диалог женщин. «Как-то нереально все это. Ну какой из меня наследник? Вы даже не знаете меня». «Вот и познакомимся», – спокойно ответила девушка. «У меня сестра есть». «Отлично. Заберешь с собой, будет жить в моем доме». Но она неадекватный подросток, гнул свою линию. «Отлично, будет весело», — подмигнула женщина. «Но...» Я уже не знал, что еще придумать, лишь бы отказаться от работы, да только ощутил, что Светлана Сергеевна наступила мне на ногу под столом и показала глазами, чтобы я наконец закрыл рот и не мешал взрослым обсуждать важные дела. Я лишь махнул на это рукой и отвернулся, сложив руки на груди. Капец, короче, приплыли. Я наследник, угу. Посмотрите на мое радостное и счастливое лицо, и сразу все поймете. Нет, ничего не имею против СТО. Могу там быть управляющим, ремонтником и мойщиком в одном лице. Но это все, на что я способен. Но женщины, сидящие рядом со мной, считали совсем иначе. Вон как что-то записывают и обсуждают. Еще и сестру с собой придется тащить в болото под названием «Вляпался по самые». Хотя, с другой стороны, вот пусть она и занимается заботой о старушке. Не все же мне на своих плечах нести. Альбина Никитична отказалась со мной расставаться после того, как все нюансы были улажены, и подписание договора было перенесено на завтрашний вечер. «Вот чувствую, пропадешь ты без меня», – вещала бабушка, утягивая меня в огромный черный автомобиль, который при нашем появлении подъехал ко входу. «Куда поедем?» Видимо, женщина считала, что за мой счет можно развлечься на старости лет. «Ладно, будет ей веселье». «35-ю школу», – произнес, и машина выехала на дорогу. А я печальным взглядом проводил удаляющееся здание офиса, потому что неизвестно, когда сюда вернусь, если вообще вернусь. За огромной машиной бабушки ехала моя маленькая неказистая, доставшаяся просто так, можно сказать. Пришлось ее немного починить, и вуаля, красавица на полном ходу. Ей сейчас управлял тот самый здоровенный охранник, который шутя приподнял меня над полом. Интересно, ему в машинке не жмет? «Расскажи о сестрице», — попросила бабушка, пока я думал, как сообщить Кире приятную новость. Написать сообщение или лучше поставить перед фактом. Думаю, второй вариант будет интереснее. Особенно ввиду того, что она меня сама всегда в неловкие ситуации втравливает, да еще и полным дураком выставляет. Кире 16. Учится в 10 классе. У нее сложный период. Все бесит и все бесит. Каждый раз вытворяет что-то необычное. А я из-за нее хожу в школу и выслушиваю директора, каким непутевым братом являюсь. «Родители», — Альбина Никитична наклонила голову в бок, слушая меня очень внимательно. 3 года назад уехали куда-то в район Камчатки. Лицо бабушки вытянулось, а потом она покачала головой. «И все свалили на тебя. Я так понимаю». Пришлось кивнуть, потому что вывод был верным. «А деньги хоть высылают?» «Вот как она умеет так точно задавать вопросы?» «Высылают». Отвернулся к окну, потому что это было больной темой. То, что шлют родители, деньгами назвать нельзя. У нас соседки отец алименты и то больше выплачивает. А того, что перепадает мне на карту, хватает только на оплату квартиры. Поэтому и работаю, хватаюсь за любые должности, пока ищу постоянную контору, которая возьмет меня хотя бы мастером по починке машин. Жить ведь как-то дальше нужно. Да и Кирка со дня на день школу закончит. Платье надо к выпускному купить, туфли там красивые, чтоб не хуже других была. Салон красоты свожу сестру обязательно. Да и поступать нам в вуз надо. Все же образование необходимо. Хоть она и ворчит, говоря о том, что сразу работать пойдет. Да только кому такая сотрудница прямо со школьной скамьи будет нужна? Вижу же, что старается, учится хорошо, сама дополнительно занимается. Озорница, правда, но не всем же быть хорошей. Хоть и бубню на нее, но все равно люблю эту балбеску. Шершавая рука накрыла мою ладонь как-то неожиданно. Я даже сначала не понял, что произошло. Видимо, мое молчание так сильно затянулось, что Альбина Никитична решила о себе напомнить. Но, повернувшись к старушке, заметил, что она меня пристально рассматривает. «Ты сильный мальчик», — заявила уверенно и твердо, словно знала меня не первый год и лично помогала выпутываться из тех проблем, в которых успел побывать. «Спасибо». А что еще мог сказать? Бабушка оказалась не настолько и выжившей из ума, как думал поначалу. Ее светло-голубые глаза светились мудростью, накопленной годами. В них читалась немая поддержка. Это было, наверное, именно то, что так необходимо мне на данный момент. Возможно, Альбина Никитична поможет хоть чуть-чуть угомонить сестру или подскажет, как правильно это сделать. Возможно, подберет нужные и правильные слова, чтобы Кира, наконец, перестала делать глупые поступки в попытке привлечь внимание. «Приехали». Водитель выскочил из машины и открыл бабушке дверь. А я только сейчас понял, что остановились мы не на парковке у школы, а подъехали прямо к центральному входу. Упс. Выскочил из машины и уже было хотел сказать, что так парковаться нельзя, что есть запрещающие знаки, как ощутил довольно болезненный толчок в бок. Альбина Никитична ловко ухватила меня за руку и потащила в школу. «Пойдем-ка познакомимся с теми, кто донимает нашу девочку».